Для обозначения животных коллективов применяется термин «сообщество». Комбинация нескольких видов животных и растений, взаимосвязанных целью питания. Такое разделение представляется обоснованным, поскольку социальная форма развития свойственна только человеку. Это развитие является спонтанным и прогрессивным, идет по спирали и связано с развитием техники и отношением к труду. Ни техники, ни труда у животных нет. Так является ли этнос феноменом общим с животными или нет? Об этом и возник у меня спор с моими московскими оппонентами. Они утверждают, что этнос – явление социальное. Я говорю, каким же это образом? Разве этнос развивается спонтанно и по спирали и связан однозначно с развитием способов производства? Разве хоть какой-нибудь этнос существует с самого начала развития человека? Разве есть такая карта, где бы этносы были показаны, ну, хотя бы от начала исторического периода? Нет их. Были сарматы? Нет их. На месте сарматов были половцы, куманы. И их нет. Говоря об этносах, мы говорим все время «было». Никакого развития по спирали у этносов нет. Если употребляем слово «социальный» в нашем марксистском смысле, мы должны понимать под этим форму коллективного бытия, связанную с производством, общества. А существуют ли у человека коллективы, не являющиеся социальными? Коллективы, кроме и помимо общества. Маркс по этому поводу высказывался довольно точно и определенно. Он назвал общество немецким словом «Gesellschaft», а кроме общества выделял первичные коллективы. Их он называл «Gemeinwesen», «Gemein» — «общий», «Wesen» — «суть», «суть дела», «существо», «основание». По-русски нет такого слова, но смысл понятен. Эти-то первичные коллективы, существовавшие еще до появления у человека материального производства, Маркс считал предпосылкой появления общества. Первоначальное образование, первоначальные коллективы, особи вида Homo sapiens действительно никакого отношения к еще не существующим производительным силам не имели, просто люди жили коллективами, группами, потому что никто не смог бы выжить один. И это групповое деление с появлением общества, естественно, не исчезло, а наоборот, постепенно развиваясь, создало те целостности, которые мы называем этносами. Этнос — не раса. Этнос у человека — это то же, что прайды у львов, стаи у волков, стада у копытных животных и так далее. Это форма существования вида Homo sapiens и его особей, которая отличается как от социальных образований, так и от чисто биологических характеристик, какими являются расы. Рас по Алексееву 6. Алексеев. В поисках предков. Москва. 1972 год. И по внешнему виду, и по психофизическим особенностям представители различных рас весьма отличаются друг от друга. Раса является относительно стабильной биологической характеристикой вида людей, но при этом нам важно здесь подчеркнуть, что она никак не является формой их общежития, способом их совместной жизни. Расы различаются по чисто внешним признакам, которые можно определить анатомически. Какую-то роль в биологическом процессе видообразования они, видимо, играют, но в отношении того, как людям при этом жить и как устраиваться, как работать, как процветать и как погибать, расовые характеристики значения не имеют. Посмотрим, как распределяются эти расы на поверхности Земли, и какое это имеет значение для судьбы биосферы? По антропологическим находкам, древнейшие представители так называемой «белой расы» — европеоиды — появились в Европе и распространились из Европы в Среднюю и Центральную Азию, в Северный Тибет и, наконец, перевалив через Гиндукуш, попали в Индию и захватили северную ее часть. Также они издавна населяли северную часть Африки и Аравийский полуостров.